И вот этот младенец, которому Бог предрек стать величайшим пророком, он оказывается во дворце, как сын дочери фараона. Гонения против еврейского народа имели двоякое происхождение. С одной стороны, нравственное разложение большинства представителей еврейского народа, которые наполняли цирки, публичные дома, ассимилировались. С другой стороны, верность закону Божию сохраняла колено Левина, священническое колено Левина, сохраняла верность закону Божию, а как мы знаем, мир не может спокойно смотреть на желающих жить благочестиво. То есть, с одной стороны, был гнев Божий за то, что большая часть евреев ассимилировались, они жили уже не только в земле Гошен, отдельно от всех, но они наполнили всю землю Египта, как мы читали, и Божий гнев должен был прекратить их нравственное разложение. С другой стороны, дьявол спокойно не мог смотреть на колено Левина, ибо эти люди оставались верны Богу. Вот таким образом мы видим как бы двоякую причину перемены отношения египтян к евреям. Сначала египтяне, как мы помним, пригласили евреев жить в земле Гошем, потом они резко изменили отношение к ним. Но это было связано и с тем, что произошло изменение династии фараонов. Фараон Тутмос III, он низверг династию гиксосов, и произошел переворот по отношению ко всем семитам. В Британском музее сохраняется в Лондоне кирпич, сделанный из глины, как раз периода того времени, о котором мы говорим, это 15-14 столетие до Рождества Христова, и на этом кирпиче штамп имя фараона Рамсеса II, и есть кирпич со штампом фараона Рамсеса III. То есть отношения стали совсем другими. Со стороны египтян они резко поменялись от доброжелательного отношения к резко враждебному. Вы можете задать вопрос, правомерный вопрос, как колено Левина могло соблюдать закон Божий, если закон еще не был написан. Давайте обратим внимание на то, что в книге «Бытие», 26 глава, в 5 стихе, мы находим такую характеристику патриарха Божьего народа Авраама. Сказано: «Авраам, отец твой, послушался гласа моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать повеления мои, уставы мои и законы мои». На самом деле, до того, как на Синае евреи получили закон видимым, осязаемым образом, праведные люди уже знали повеления Божие, уставы Божие и законы, заповеди Божие, божественный мицвот. Такая характеристика дается Аврааму. Мы знаем, что Ной знал, какие животные чистые, какие нечистые. Авель знал, как приносить жертву, лучшее из лучшего, от первородного стада своего. Авраам и Иаков знали, что такое десятина. Закон был записан, потому что люди потеряли возможность непосредственного богообщения. Святитель Иоанн Златоуст в толковании на Матфея в первой беседе так и пишет. Древние не имели нужды в Писании, ибо общались с Богом лицом к лицу. Авраам, Исаак и Яков, они общались непосредственно с Богом лицом к лицу. Но коль скоро люди потеряли такую возможность, то как некое последнее средство им дан закон. Если они откажутся от Писания, то с чем тогда они останутся? Может быть, кто-то из вас удивился, что мать спасала Моисея в корзинке из тростника. Вы можете задать вопрос, как можно сделать из тростника корзинку. На самом деле, это очень распространенный тип надводного транспорта, который был в те времена. Так, например, у пророка Исаии в 18 главе 2 стих сказано: «Посылающий послов по морю в папировых суднах по водам». Папировые судны – это корабли, сделанные из папируса, из такой разновидности тростника. И вы знаете, что был путешественник известный, Тур Хейердал, покойный, который сделал из папируса тростникового лодку и на ней пытался переплывать из Африки в Америку. То есть такой способ, он был известен в книге Иова, 9 глава, 26 стих сказано: «Несутся, как легкие ладьи». Вот эти лодки из папируса. Причем для нас очень важно, что вот когда мать Моисея делала корзинку для своего сына, то в Писании по отношению к этой корзинке употребляется слово, которое встречается в Библии только в случае с Ноем. Это слово «ковчег». То есть Моисей, который находился в этой корзинке, по истолкованию Ефрема Сирина, он как бы символизировал начало нового человечества, людей, которые будут жить по Писанию. Не от своей головы говорить, что там пришло в голову, потому что головы разные, а надо руководствоваться Словом Божиим. Как апостол Петр учит: говорит ли кто, говори как Слово Божие. Если вам что-то предлагают, и вы не знаете, как к этому отнестись, вы спрашиваете, а где об этом сказано в Писании? Это очень разумно, иметь такой подход. Дочь фараона. Что ученые говорят о дочери фараона, кто это такая? Ученые предполагают, что речь идет о знаменитой Хатшепсут. Хатшепсут – это дочь фараона и единственная в истории Египта женщина-фараон. Единственная в истории Египта женщина-фараон. Она правила как раз в этот период с 1504 по 1483 год до Рождества Христова. Но единственная такая же правительница в Египте была Клеопатра. Но это управление было под протекторатом Рима, оно не было самостоятельным. А Хатшепсут, предполагаемая дочь фараона, которая усыновила Моисея, это, возможно, та самая единственная женщина за всю 3000-летнюю историю египетской цивилизации, более чем 3000-летнюю историю, которая управляла этой землей. Надо сказать, что египетская цивилизация настолько древняя, что первая историческая дата, которая вообще известна исторической науке, это дата 3000 лет до нашей эры объединения Верхнего и Нижнего Египта. Это первая историческая дата, которая просто известна исторической науке как таковой. И эта цивилизация существовала и уже после Рождества Христова. Ну, конечно, уже это был закат этой цивилизации.